Глава 15. Подруги давно не отдыхали так беспечно. Одна закрутилась в проблемах последнего времени, другая вообще забыла, как это происходит, потому что больная мать забирала не только свободное время, но и светлую энергию своим вечным брюзжанием. Маргарита не сетовала на жизнь, ну вот такая у нее судьба. Маму можно понять. Проводить все время в четырех стенах, не соприкасаясь с внешним миром, такое не каждый выдержит. Есть, конечно, телевизор, но разве он заменит живое общение? Также Рита понимала, что мать именно благодаря своему несносному характеру соорудила вокруг себя вакуум. Что поделаешь, болезнь испортила привычки и нрав. И снова женщина внутренне протестовала на такое оправдание материнского поведения. Ведь мама была здоровая, полная сил, занимала руководящую должность в районной администрации. И она точно знала, как жить, где ставить детскую площадку, какая категория льготников может получать бесплатные лекарства, а какая нет. Весь этот управленческий снобизм мамаша приносила в семью. В итоге отец не выдержал и ушел к тихой, уютной женщине, которая пекла пироги и ходила с ним в лес за грибами. Мама выводы не делала, перла на пролом, на повышение. Уже потом Рита вспоминала разные нюансы, которые говорили о том, что у матери имелся душевный и телесный утешитель, гораздо моложе ее. Однако гордыню, пыл и неуемную энергию осадил роковой случай. Она попала в аварию в компании таких же чиновников. Ехали с банкета по случаю открытия часовни. Дело богоугодное. Ехали весело, в великом подпитии. Шофер не справился с управлением. Машину закрутила на мокром снегу. Потом перевернула несколько раз. Какими-то высшими силами всех удалось спасти и даже поставить на ноги. Всех, кроме матери. В один миг бесследно исчезли халуи и подхалимы, испарились соратники в борьбе за светлое будущее района. Осталось инвалидное кресло, небольшая пенсия и дочь, которая души в матери не чаяла, несмотря на скверный характер. Мать, лишившись предметов, которыми она руководила, теперь командовала дочерью. Артюхов не ждал сегодня гостей, да и вообще ничем особенным не планировал заняться. Поэтому, когда позвонила Маргарита и предложила провести вместе время в городе, сразу согласился. Женщины заехали за ним буквально через 20 минут после звонка. Он еле-еле успел привести себя в порядок. Поместиться всем в маленькую машину Алисии не представлялось возможным, поэтому вызвали такси. Сначала решено было прогуляться по парку, а потом отправиться на птичий рынок, чтобы купить подходящую собаку. Стояли последние солнечные дни. Артюхов чувствовал себя на высоте в компании красивых женщин. Он угощал дам мороженым, сыпал шутками и анекдотами. Устав, женщины сели на скамейку, с удовольствием облизывая фисташковые шарики. «Алисия, как продвигаются твои дела?» Виталий вытер салфеткой губы. «Ты о чем?» «Полиция разобралась, кто был в твоей квартире?» «Ах, это!» — Алиса усмехнулась. «А я уж думала, тебя интересуют новинки косметологии. Сегодня утром была в полиции. Мою бедную собачку не воскресить. Сейчас уже не важно, кто это совершил. Знаешь, они просили принести коробку из-под аппарата, который по моей просьбе доставила из Турции Василиса Васильевна. Выяснилось нечто странное. Эксперты нашли отпечатки пальцев какой-то давнишней московской мошенницы по фамилии Чистякова. Вот точно имя не помню, то ли Зоя, то ли Зина. Да, точно, ты говорила, что набрала много подарков и переживала, что за перевес придется платить в аэропорту. Именно. Если в багаж принимают 20 килограммов, то только 18-килограммовая центрифуга забрала бы почти весь лимит. Мы как-то разговаривали с Василисой, и она предложила доставить. Сказала, что с собой лишь легкие вещи, и вдвоем с мужем у них перевес не покажет. В этом я не вижу ничего криминального. Приятельница от всей души предлагает помощь. Конечно. Вася выглядела как солидная дама. Я не заметила блатные закидоны, наколки или жаргонизмы. Но отпечатки откуда-то взялись. Артюхов задумался. Он совсем забыл про мороженое, которое нещадно капало на брюки светло-зелеными каплями. Рита протянула салфетку, и Малинина уловила полный нежности взгляд Виталия, которым он смотрел на соседку. «Ой, Ритка, Ритка, какую обузу ты хочешь взгромоздить на шею?» Снова мысленно вздохнула Малинина. «Разве любовь — это обуза? Это счастье. А если не сложится? Ведь Маргарита замучается совестью. Чтобы не обидеть, не травмировать, будет молчать и терпеть. Я ее характер знаю». Алиса прекратила бесполезный внутренний спор и поднялась. «Ну что, поехали на птичий рынок?» Собаку выбирали долго, спорили о плюсах и минусах собачьих характеров, о долгожительстве, послушании и преданности. В итоге выбрали щенка черного лабрадора с белыми ангельскими крылышками на груди. Никто из компании покупателей в тонкостях собачьих дел не разбирался. Может, продавец подсунул простую дворнягу, но это не имело значения. Щенок оказался необычайно вертляв, весел и забавен. Да и цену паренек просил совсем смешную – 1000 рублей. Алисия добавила еще 200 рублей и получила синюю пластиковую переноску, куда и поместили покупку. По дороге бурно обсуждали кличку. Артюхов серьезно предупредил, что без бутылки в таком сложном вопросе не разобраться, и пригласил дам к себе. Уже сидя за столом, Алиса почесала макушку. «И что мне делать с собачкой? Завтра поеду за Егоркой к матери в деревню. Останусь на ночь, вернемся только в воскресенье вечером. К матери с животным нельзя. Не оставлять же щенка одного в квартире. Он невоспитанный, все разнесет в комнатах за мое отсутствие. И на меня не рассчитывай». Рита прижала руки к груди. «Сама знаешь, у мамы аллергия на шерсть животных. Так, давайте для начала выпьем». Артюхов разлил по бокалам вино. «Щенка можете оставить здесь до вашего возвращения. Молока ему налью и еду дам. Только имя надо придумать. Кличка нужна. Должен же я как-то к нему обращаться». Малинина вздохнула свободно. Собачка в надежных руках. Она спохватилась и дернула Артюхова за рукав. «Виталий, ты тактичный человек. Не напоминаешь о долгах. А ведь я с тобой не рассчиталась. Даже думать забудь. Никаких денег я с тебя не возьму». «Тогда вы меня извините». Алиса поднялась и молитвенно сложила ладони, окинув взглядом подругу и хозяина квартиры. «Завтра рано вставать. Даже выпить с вами не могу. Сейчас до дома надо добраться, а утром рано подъем. И в дороге 2 часа». «А кличку для щенка?» — подскочила Маргарита. «Давайте как-нибудь потерпим 2 дня. Привезу хозяина, вот он и придумает». «Тоже верно», — согласился Артюхов. «Если нужна будет помощь, звони». Уже у порога, когда остались вдвоем, Алиса горячо зашептала. «Ты мать предупредила?» Рита кивнула, не в силах справиться со счастливой улыбкой. «Домой поедешь, такси возьми, пешком не вздумай ночью одна. А Артюхов тебе не охрана». Малинина спустилась в прохладный вечер. Город окутали густые сумерки. Алиса села в машину и через 10 минут припарковалась в своем дворе. Место под фонарями, где обычно она оставляла смарт, оказалось занято. Алиса чертыхнулась и кое-как втиснулась в свободное пространство между автомобилями в темном углу двора. Не успела Алисия выйти из дверей, как неожиданно погас в сознании свет.